«Не курите, ребята!» — попросила продавщица. «Ради бога! Голова уже кругом идет!» «Не горит она!» — показал Мишка папиросу. «Но я выйду. Давай, Андрей, быстрее!» «Ладно, подожди на улице!» — кивнул Андрей. Подошла очередь. Он взял бутылку портвейна. «Закусить чего?» «Вон конфет дайте, грамм 300, Мишек». Продавщица упаковала конфеты в кулек, протянула Андрею. Тот сунул его в карман и вышел на улицу. Солнечные лучи сверкали и переливались в снежной белизне, и Андрей невольно прищурил глаза и так, ничего не видя, услышал крики. А когда глаза чуть привыкли к яркому свету, он увидел быстро растущую толпу. Крики прекратились, только толпа все увеличивалась, и над ней висел одинокий женский голос. Потом умолк и он. Андрей пошел прямо в толпу. Там стояли один из бородатых ребят и еще парень в летной куртке, а между ними... намертво схваченный за запястье, вихлялся, неестественно выворачивая суставы, тот самый из севера. Он был без шапки, в распахнутой телогрейке, в карманах брюк торчали горлышки бутылок. Русые волосы падали ему на лицо, а из сжатых пальцев правой руки торчало тонкое лезвие, окрашенное красным. Ребята завернули ему руки назад, вырвали нож, и только тогда Андрей посмотрел вниз. Мишка лежал на спине. На коленях перед ним стояла Надя и, обхватив за плечи, пыталась приподнять. И видно было, как быстро набухает кровью снег под лопатками Мишки. Лёля стояла рядом, и по лицу ее разлилось жуткое, бессмысленное спокойствие. «Он к девчатам приставал», — говорили в толпе. «Ну да, а этот заступился». А он выматерился и отошел. Кто бы мог подумать? Достал нож и сзади. «Вот сволочь! Все они сзади!» Андрей опустился на колени рядом с Надей и взял Мишкину руку. Она была теплой и вялой, и кончики пальцев были белыми, а ладони еще налиты жизнью. Где-то далеко возник стремительный тоскливый вой, рос, ширился, захватывая все вокруг. И так же стремительно, как возник, оборвался совсем рядом. Еще Андрей запомнил, что от группы, уводившей парня, отделился Костенька Раев, кинул взгляд на лежащего Мишку и спросил: «Что ж ты, Андрей, где ж ты был?» Луны не было, но блеск крупных звезд заливал все вокруг холодным светом. Внизу, усыпанная серебряными блестками, неподвижно стыла чаша озера. Мерцали по сторонам вершины сопок, и далеко впереди неясно вырисовывалась синяя тундра. Андрей сбросил рюкзак, сел, прислонившись к нему спиной, положил на колени ружье и, вытерев пот на лице, закурил. Валет со своей лохматой подругой улегся рядом. Пес был спокоен, и на морде разливалась радость, а подруга его тревожно прислушивалась к шорохам, доносившимся снизу, и ловила ушами каждое робкое дуновение ветерка. Вот как это происходило. Грачин сказал: «Ушел еще один товарищ, беспредельно преданный нашему общему делу. Был отличным работником, был честен,